И он писал мне часто, но, к сожалению, много писем не уцелело. Многие были отосланы брату на прочтение и не возвращены вновь. А многие по молодости лет не сберегла и я. Остались более шуточные, а интересные с описанием жизни молодых толстых были у брата. Это письмо мне доставило большую радость. Я почувствовала, как он любит Соню, и как они должны быть счастливы. Воображение рисовало мне ясенскую столовую, Соню за самоваром, в чепчике с малиновыми лентами и с выражением лица угнетенной невинности, как я называла ее застенчиво покорное лицо. Странно, она никогда не представлялась мне оживленной, с поднятой кверху головой, веселой и быстрой, какой она была иногда. Я долго не могла привыкнуть к пустоте, которую оставила после себя Соня в доме и в моем сердце. Когда ложилась спать, я по привычке поверять ей все мрачно молчала. За столом, где раньше я сидела всегда рядом с ней, теперь я имела соседкою свою немку. Прогулки, театры, выезды не развлекали меня. Я чувствовала одиночество. Лиса еще не приучила меня быть с ней откровенной, хотя она бережно-нежно относилась ко мне. Я еще не понимала ее. Она всегда держалась в стороне от нас, да притом сближению моему с ней мешали всегда враждебные отношения двух сестер. Мне минуло 16 лет. Я стала учиться петь, носить почти длинное платье и понемногу выезжать с Лизой на небольшие вечера и танцклассы. Брат Петя подрос и стал развитой, спокойный и очень приятный мальчик. Ему уже шел 15-й год. У нас был общий учитель математики. Он был взят для брата, но я упросила немца Гуммеля заниматься и со мной, на что он охотно согласился. Я очень увлекалась математикой, чему удивлялись родители, говоря, что это не похоже на меня. После класса мы обыкновенно ездили с братом на Пресненские пруды бегать на коньках. Так проходила зима. К Рождеству мы ожидали в Москву толстых. Отец, вступив в переписку со Львом Николаевичем, стал относиться к нему совсем иначе. Видя Лизу спокойной, деятельной и даже веселой, насколько это было в ее характере, он помирился с тем, что Соня, а не Лиза, вышла замуж за Льва Николаевича. Все же он нежно любил Соню, и теперь, читая ее письма с описанием их счастливой жизни, он сердечно полюбил Льва Николаевича и восхищался его талантом, что будет видно из его писем. Я радовалась этой перемене. Мать оставалась той же, как и раньше. Она относилась к нему как-то покровительственно. В ней не чувствовалось ни поклонения, ни восхищения. Она звала его Левочкой, как называла в детстве, но была нежнее с Соней, чем с ним. От брата Саши я получала письма с описанием его жизни. Он жаловался иногда на среду, окружающую его, на те непривычные интересы жизни, которыми жили его товарищи по полку. Общества никакого не было. Он скучал по семье, и единственным развлечением служила ему охота всякого рода. Он писал о своей жизни и сестре Соне, и Льву Николаевичу. Лев Николаевич пишет ему 28 октября 1864 года. «Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке, и, поверишь ли, мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному с собой с глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офицеров. Немного, как в полку, и дряни нет, и не один, а с людьми, которых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизишься хорошо». А это-то и приятно, и полезно. Играешь ли ты в шахматы? Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат, книг и охоты».